Глава 22. Я прощалась со змеями, слушала их благодарности, давала напутствие, а сама думала, как бы мне все же покаяться перед Хорденом. Может, сообщение на оптимизатор отправить перед переходом? Нет, ну это как-то совсем мелко. Провожала Артемиду Ивановну с Русланом на стирание памяти, заполнив бланк пожеланий для специалиста, где просила обеспечить полное безучастие ко мне и моей судьбе. И опять думала, что не смогу отправиться к бабуле с чистым сердцем, пока не поговорю с драконом. Выслушивала отчеты с жемчуг-холдинга о похоронах. Без милорда работа не остановилась, все шло по плану. Захотелось бежать на центральный портальный вокзал, однако все равно не забывала о Хордоне. Может, написать ему бумажное письмо? Я не пробовала, но, говорят, на бумаге легче выплеснуть все мысли, чувства и эмоции. «Марьяна, тебя командир вызывает в свой кабинет!» Заглянув в организационную комнату пятого отряда, где я поила Бастета теплым молоком из бутылочки, сообщил охранник Орк. «Какой командир?» — переспросила. «Неужели Вирга так быстро вжился в новую должность?» «Как какой? Лорд Хордон, ты головой ударилась?» — не понял охранник. «А, значит, известие еще не разлетелось, и у меня есть шанс!» Сердце подпрыгнуло и забилось в горле. «Баст, жди здесь, я сейчас приду!» Уложила кота в гнездо из коробки и одеяла, положила бутылочку ему на пузо и помчалась на выход, пока Бастет не начал капризничать. Так-то он сам есть умел, но не хотел напрягаться и использовал 548-е детство по полной программе. Так спешила в кабинет, что не успела придумать, что скажу, поэтому, когда вошла, немного растерялась. «Проходи, Марьяна, нам надо многое обсудить», — сказал Хордон холодно, и я поняла, что надо действовать, а то он мне с таким настроем и слова вставить не даст. Изобразила на лице максимальное раскаяние и понеслась прямо на командира. Затормозила лишь, когда подлетела к нему вплотную и сложила руки у груди лодочкой. «Лорд Хордон, простите нас, пожалуйста. Мне так жаль, что я стала для вас приманкой. Но я так волновалась за бабушку, что не задумалась о ваших инстинктах. Мне нет прощения, я понимаю. Но все же прошу, не уходите. Я сама уйду. Работайте на своей любимой работе, а я останусь на дублионе с бабулей». Выпалила на одном дыхании. Дракон сдвинул брови и сделался мрачнее тучи. Как будто я сейчас не прощения просила, а обвинила его во всех смертных грехах. «Я не меняю своих решений». «Никогда!» — процедил недружелюбно. «И именно поэтому на дублион мы с тобой отправимся вместе, как и обещал, еще до твоей выходки». Стало жарко от радости. Неужели чудеса бывают, а то, что дуется, не беда? «Ну что вы, лорд, это совсем не обязательно!» — пробормотала я не слишком убедительно. «Обязательно. Что ты вообще знаешь о дублионе? Вот как раз сейчас хотела взять книгу и почитать. Пока знаю только то, что в этом мире есть темные и светлые маги». «Вот именно. А ты светлый маг, собирающийся в государство темных. Мне еще не хватало потом выслушивать от императора, что позволил тебе влипнуть в проблемы». «А с чего это он будет выговаривать именно вам?» Удивилась я, поэтому прозвучало, как будто я не рада компании Хордона. «А я рада! Даже очень!» Растерялась просто. Но и не поняла, почему дракон до сих пор чувствует за меня ответственность. Может, эта истинность продолжает действовать? И моя выходка не смогла ее убить так быстро. Я немного воспряла духом. «С того!» — очень доходчиво объяснил Хордон. «Отправляемся, как пара, приехавшая в отпуск. Сейчас пойдешь в костюмерную и подберешь гардероб в секторах С1 и М20. На дублионе не любят современный стиль, и там нет техники, не работают оптимизаторы, и надо иметь наличные в местной валюте. К тому же там не жалуют попаданцев». «Как ты собралась объяснять свое знакомство со светлой принцессой Стейси?» Я захлопала глазами, понимая, что если бы не Хордон, я бы точно влипла в большую опу. «Почему я думала, что будет легко, и мне одного Бастета в помощниках хватит?» «Спасибо большое, лорд Хордон», — только и нашла, что сказать. «Не лорд Хордон, не командир и даже не герцог. Просто Хордон, Марьяна, и на «ты». Мы пара в отпуске, не забывай об этом ни на минуту». Я не смогла скрыть довольную улыбку, и тогда дракон добавил: Но как только вернемся обратно, на этом все закончится. Понятно? Я выполню свой долг и выброшу тебя из головы». Я поджала губы и прищурила глаза. «Все правильно. Мы с тобой не пара, Хордон. Я не умею нести яйца, а ты слишком холодный и жесткий для меня. Думаю, в этой поездке мы окончательно поймем, что произошла какая-то ошибка, и мы не подходим друг другу». С достоинством парировала я и, крутанувшись на каблуках, вышла из кабинета. Топала по коридору в гримерку, пыхтя, как закипающий чайник. Разозлиться у меня получилось отлично, а вот обидеться на Хордона нет. Что-то заставляло меня усомниться в его словах о расставании после поездки. Во всяком случае, я точно врала, когда заявляла, что он мне не подходит. Что ж, совсем скоро узнаем, кто из нас прав».